Часть третья. Возражают. Мы не о руководстве вообще говорим, а о критических ситуациях. Где кризис? Где труднее всего? В Ленинград, в Сталинград Сталин слал Жукова, и тот железной рукой наводил порядок. Можно ли против этого возразить? Можно. Я сам так считал, пока доверял мемуарам Жукова. А когда полистал документы, то понял. Туда, где кризис, где труднее всего, Сталин посылал другого человека. И тот железной рукой наводил порядок, в советском понимании. Это был Маленков Георгий Максимилианович. И именно его Сталин послал в Ленинград, дав ему исключительные полномочия. Маленков был не один. У него была команда, в состав которой вошли чекисты высшего выбора, ответственные товарищи из управления кадров, генералы и адмиралы высшего ранга, включая наркома ВМФ, командующего авиацией РККА и командующего артиллерией. Когда под руководством Маленкова Ленинград был спасен, когда враг был остановлен, в помощь Маленкову Сталин послал Жукова. И в Сталинград Сталин послал не кого-либо, а Маленкова, а Жуков прибыл позже и уехал раньше. И был он в свите Маленкова тем, кого принято именовать и сопровождающие его лица. Через два десятилетия Жуков изобразил себя главным, но главным он стал после смерти Сталина, свержения Маленкова, а потом и Хрущева. И Маленкову, и Хрущеву после свержения заткнули рты. Возразить они не могли, а на Жукова работал весь пропагандистский аппарат Советского Союза. На стороне Жукова были и сам Брежнев, и глава правительства Косыгин, и главный коммунистический идеолог Суслов, и министр обороны Гречко, и несметные полчища историков в погонах. Вот на этом урожайном поле и произрос спаситель Ленинграда и Москвы, и Сталинграда, и всего остального.